Битый небитого везет, битый небитого везет. Ты чего, кума, все говоришь? Я, куманек, твою боль заговариваю. И сама опять. Битый небитого везет, битый небитого везет.